Глава 26. Глава 26. О, устал. Игнат закрыл текстовый файл и оторвался от компьютера. Разбор сведений, переданных Вениамином Петровичем, походил на рытье в горах хлама. Информация на флешке была уже более-менее переведена в формат отчетности, понятной глазу ненаучного человека. Однако сотни файлов не имели никакой толковой каталогализации, из-за чего работа с ними напоминала копание вслепую. Именно поэтому последние 10 дней сноходец тратил много времени на работу с флешкой. Вообще теперь его почти не трогали, из-за чего наконец-то появилось свободное время. Дадем Кедров занимался самообразованием, а по ночам упорно тренировался в кошмаре. Происшествие в военной части оставило довольно яркое впечатление. Разумеется, он и раньше знал, насколько опасны дары и все, что они несут. Однако наглядная демонстрация многократно усилила эффекты и эмоции. Игнат вживую увидел, насколько быстро хаосит, теряет стабильность и сходит с ума. «Наверняка с ростом силы сохранять здравый рассудок станет еще труднее», — подумал он. Это был логичный вывод. Человек создан природой лишь чтобы выживать несколько десятков лет, плодить потомство и умирать. Дары и все, что с ними связано, являлись абсолютно чуждым компонентом. Их усвоение шло с большим трудом и часто вызывало конфликты как в теле, так и в сознании. Но все же это развитие, без всякого сомнения. Он не просто научился пулять фаерболами. Организм Игната теперь мог пережить такие нагрузки и ранения, что хватило бы на 10 смертей. Мозг немного быстрее обрабатывал информацию. Это и множество других изменений доказывали положительное влияние. Хаос был дьявольски жесток и опасен, и все же он мог вытащить человеческую расу из периода застоя. По паркету зацокали когти, подбежавший Бамбик ткнулся мордой в бок, отвлекая мужчину от раздумий. Поглаживая пса, Игнат прикинул план. Уже вечер, скоро можно будет лечь спать и приступить к занятиям. Работа в кошмаре принесла свои плоды. Игнат упорно тренировался со своими аспектами и даже освоил новый. Аспект огня он видел уже достаточно много раз, но руки до него не доходили. Конечно, сейчас адепт хаоса мог использовать огонь только самым примитивным способом, но это тоже ступенька к силе. Мысленным посылом мужчина открыл характеристики. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, легионер, 14 уровень. Дары и особенности. Источник хаоса 2, 1 уровень. Скрытый взор стяжателя 2, 1 уровень. Тело адепта стихии 2, 1 уровень. Дар улучшения нервной системы и мозга 2, 4 уровень. Дар ловкостно-атлетического улучшения 2, 4 уровень. Дар выносливости, 5 уровень. Дар убеждения, 5 уровень. Способности: извлечение знания, идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие. Взор, ускорение сознания, временное усиление физических характеристик, убеждение. Статус: ментальная усталость. Ресурсы: печать объединения, печать продвижения 1, печать объединения 2. Дар энергетического спутника. На остатки энергии после возвращения из Краснодара сноходец наконец поднял дар убеждения до 5 уровня. Последним все больше и больше показывал Игнату свою пользу. Также хаосит повысил 2 своих дара телесного типа до 4 ранга. Оба имели важное значение для усиления тела и мозга и теоретически подходили под объединение. Кедров, осознающий всю опасность, не спешил с этим, боясь конфликта с телом адепта стихий. «Надо еще подумать о...» Появилась мысль, но была прервана стуком в двери. «Да?» — сказал мужчина, насторожившись. «Кедров, просили передать, что тебя к боссу вызвали», — произнес незнакомый голос. На этом посетитель удалился. Игнат немного встревожился. С момента инцидента в военной части его, кроме одной дачи показаний, даже не побеспокоили. Впрочем, время было слишком проблемным, чтобы из-за такого инцидента поднимать шумиху. Но от него отстала даже Маргарита, со своими постоянными мероприятиями, не заподозрили ли в его поведении странности. Признаться, в последнее время он и сам частенько анализировал свои поступки, начиная с инцидента в Краснодаре. Опасность потери рассудка была действительно велика. Накинув пиджак, Кедров покинул свой номер. Путь до кабинета Вениамина Петровича прошел в тягучей атмосфере ожидания. Рабочий день уже закончился, поэтому секретарши в приемной не оказалось. Это усилило беспокойство. Причина вызова точно была нештатной. «Добрый вечер», — открыл дверь Игнат. «Проходи», — махнул рукой директор. «Садись». Мужчина молча расположился в удобном кресле. Вениамин Петрович тягой к театральным эффектам не обладал, поэтому тут же выложил причину. «Алексей Геннадьевич Смолкин, ранее без вести пропавший», — произнес директор. «Был признан погибшим». Снаходец замер, услышав первые же слова. В голове пронесся целый рой вопросов. Он почти сразу понял, что идет речь о том самом Лехе, убитом за свою наглость. «Его дед, генерал полиции в отставке, твердо намерен выяснить детали произошедшего». Вениамин Петрович рассказал Игнату в двух словах историю погибшего. Алексей раньше был таким типичным золотым мальчиком. Клубы, девочки, наркотики. Игнату стало понятно, откуда у погибшего был такой вздорный, задиристый характер. Когда забавы Алексея превзошли все разумные пределы, а родители только разводили руками, за дело взялся дед. Он и запихнул нерадивого внучка в ВДВ. Как ни странно, начинание увлекло Алексея. Он не просто отслужил срочку, но и пошел дальше. Ну а дед, поощрявший правильные начинания, помогал продвигаться в службе. Пропажа любимого внука встревожила старика, а информация о гибели подкосила. Разумеется, в условиях происходящего не мог сделать много, но все же как-то продавило расследование дела. Старик был готов потратить все ресурсы, напрячь все свои связи, чтобы докопаться до сути произошедшего. «Почему вы рассказываете это мне?» — спросил Хасит, наконец, у директора. Кедров и правда не понимал. Если бы он был подозреваемым, то разговаривали с ним по-другому. Если нет, то тем более странно. «А ты не догадываешься?» — хмыкнул Вениамин Петрович. Дедуля Лёша был действительно пробивным стариком. Помимо всего прочего, он нашел специалистов с особыми дарами. Подробности директора не знал, но эти люди могли воспринимать отпечатки примененной энергии и искать их хозяев. Игнат, слушавший новости, хоть и не подавал виду, но мысленно мрачнел. Да, он действительно сделал все без лишних свидетелей. Вот только новые времена принесли новые методы. «По первым результатам пацан убит не монстрами», — закончил Вениамин Петрович. «Уже готов список подозреваемых из нескольких десятков человек. Впереди его проработка». «Почему он мне это рассказывает?» Про себя задался вопросом Кедров. Он уже понял, что его не вызвали, чтобы обвинить. Значит, будет что-то иное. И директор подтвердил эти догадки. «Разумеется, я тебя вызвал не допытываться, замешан ты в деле или нет. Я вообще не хочу знать это». Он достал из ящика стола папку каких-то бумаг и катнул Игнату. «Что это?» — спросил тот, не спеша открывать. «Твое назначение в Африку». Кедров сначала подумал, что тут шутит, настолько странно все прозвучало. Однако лицо начальника было серьезным, да и он сам к розыгрышам склонности не имел. «Как я уже сказал о деле Алексея, я слышать ничего не хочу. Если ты считаешь, что расследование может тебе, а значит и мне навредить, подписываешь бумаги. Если нет, нет». В целом предложение начальника было логичным. В текущей неразберихе будет очень сложно достать Кедрова ради какого-то мутного следствия. Вопрос только в одном. Почему именно в Африку? Что там такое? Снаходец с черной иронией подумал, что почему-то именно после смерти люди начинают ему приносить неприятности. Старая как мир пословица «нет человека, нет проблемы» что-то не работало. «Могу я услышать подробнее?» — не решившись так сразу, спросил он. «Куда вообще и что там делать?» Через полчаса он покинул кабинет директора. Вечер переставал быть томным, следовало собраться к предстоящей поездке. Впрочем, Игнат обжился не таким уж большим количеством вещей, чтобы долго их паковать. Что еще хорошо, он недавно купил в магазинах всякие мелочи вроде белья и носков. Будто чувствовал. Подумал мужчина и посмотрел на Бамбика. Пес с явным беспокойством наблюдал за быстрыми сборами хозяина. «Чё, Бамб, опять без меня?» – спросил Игнат. «Или...» Задумавшись, он понял, что в текущей неразберихе и неопределенности оставлять мопса будет чревато тем, что потом его не найти. Кто знает, что случится завтра? Будет ли вообще существовать страна, где он вырос? «Ладно», – пожал Хаосит плечами и сказал псу. «Но если что, не ругайся потом». Все необходимое добро уместилось в одну большую сумку, плюс рюкзак-переноска для Бамбика. Закончив сборы, Кедр взял с собой пса напоследок погулять по вечернему Екатеринбургу. Отправка уже завтра, совсем моей той свободного времени уже не останется. На улице было морозно, впрочем, тело Хаосита холод не замечало. Пока Бамбик с удовольствием разминал лапы, Игнат просто смотрел в небо. Впереди его ждала Африка. До событий, несущих весомое влияние как на путь проводника хаоса, так и на всю цивилизацию, оставались считанные дни. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.